42. Сон внутри сна. Ничто из того, что поддается объяснению, не существует. Роберт Адамс. Сознание пребывает в единственном числе, множественная форма которого неизвестна. Эрвин Шрёдингер. На этих страницах достаточно часто используется аналогия со сновидением. Говорить, что бодрствующее сознание и мир, представляющийся реальным бодрствующему сознанию, больше похожи на сон, значит использовать метафору. Она идет рука об руку с метафорой пробуждения. И обе они используются, чтобы указать в сторону понимания. Но понятые буквально, эти образы способны обрести собственную жизнь и привести к мыслям и вопросам о том, как можно проснуться ото сна, что представляет собой не более чем затянувшийся и весьма бессмысленный окольный путь. В традиционной адвайте существует концептуальное различие трех состояний или уровней сознания. И сознание с большой буквы, которое находится поверх, за пределом трех остальных или первично по отношению к ним, и которое наблюдает эти три состояния сознания. Три состояния – это бодрствующее сознание, которое считается наименее осознанным состоянием или глубочайшим помрачением, состояние сновидения и сознание, которое пребывает в глубоком сне, но по иронии у большинства представителей Запада считается наиболее ясным, чистым, наиболее пробужденным из всех трех. Затем идет сознание с большой буквы, которое воспринимает и переживает все три состояния. Сознание, в котором все эти три состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна возникают. А здесь имеет место инверсное осознание. Самый глубинный уровень, который Запад зовет бессознательным, модель Адвайта рассматривает как более сознательный. То, что Запад называет просыпанием, Адвайте видится как усиление неосознавания. Западная модель настолько встроена в наше мышление, бодрствующему сознанию отдан такой приоритет и важность, что остальные состояния оцениваются только тогда, когда их интерпретируют в контексте бодрствующего сознания. Отсюда стремление западной психологической модели сделать «бессознательные» в кавычках процессы сознательными, то есть распознать и интерпретировать их с помощью бодрствующего сознания. Точно так же мыслительные паттерны, возникающие в сновидящем сознании, бесконечно интерпретируются бодрствующим умом. Модель Адвайты посчитала бы этот процесс обратно направленным, абсурдным упрощением высших уровней сознания, дабы подчинить их низшему, в кавычках, уровню. Эта адвайтическая модель сознания исследуется Джеймсом Керсом в его книге «Завтрак в честь победы. Мистицизм обыденного опыта». Керс – профессор религии в Нью-Йоркском университете и, насколько мне известно, не приходится мне родственником, но с такой фамилией кто знает, кто Керс? Говоря о сознании, в котором возникают бодрствования, сон со сновидениями и глубокий сон, Керс подчеркивает, что в то время как это глубочайшее состояние напрямую не знакомо другим уровням сознания, каждый из этих уровней прекрасно знаком ему. Другими словами, самопознание означает не знание того, кем или чем является истинное «я», это означает быть познанным тем истинным «я». Сны, наряду с другими посланиями того, что называется бессознательным или подсознательным, бодрствующему сознанию часто кажутся очень странными, именно потому, что они не вписываются в бодрствующую реальность, в кавычках. Бодрствующему сознанию приходится интерпретировать сон, дабы сообщить ему какой-то смысл в свете того, что оно приемлет в качестве реальности. Таким образом, сон становится собственностью бодрствующего «я», и глубинное сознание, которому принадлежит вся работа над ним, отступает и скрывается. Обычный способ интерпретации сновидения заключается в переводе его содержания на понятия, знакомые бодрствующему «я». Если бы мы проследили за интуитивным взглядом индуизма сквозь уровни сознания, мы бы повернули этот процесс в обратном направлении. Мы бы спросили себя, что именно сновидящее «я» знает о бодрствующем «я», чего бодрствующее «я» не может знать о себе.